Разрушители. Часть седьмая. Озвучивает Денис Любомирский эксклюзивно для аудиокнига Клаб. Также выражаю особую благодарность JJRL за поддержку. Приятного прослушивания. Глава 48. Пришествие. За пределами небольшого храма происходило чудо. Луг озарился вспышкой света, и там, где раньше ничего не было, выросли деревья. А спустя несколько секунд они преобразовались в человекоподобные создания с двумя руками и ногами. Карма сглотнула, глядя, как двигают своими корнями ожившие древние. У нее были некоторые знания о друидах. Так что она была в восторге от новоявленной силы на полях Энгера. Зеленый ветер. Кентавры, стоящие возле кармы, также выразили свое искреннее восхищение. Некоторые из них даже закрыли глаза и, сложив руки, стали молиться. Драко-огры, пытавшиеся пробить зеленый барьер, тоже замерли, глядя на древний. А кассиосы, которые не страшились даже ливня и стрел, начали мелко дрожать от страха. Даже самые маленькие древние ростом были не менее 5-6 метров. Со стороны казалось, будто целый лес пришел в движение. Драко-огры неистово закричали, а кассиосы завопили. В то же время кентавры начали выкрикивать имя Зеленого Ветра. Во всей этой суматохе Карак услышал нечто другое. Даже несмотря на то, что перед его глазами происходило нечто невероятное, он не мог не обернуться. Глубоко внутри небольшого храма. Эффекта навыка под королевским знаменем уже не было. Однако Карак был рыцарем Ингуна и почувствовал изменения. «Принц!» Ингун становился сильнее. Если сила Энкиду заключалась в разрушении, то сила Айнкель в жизни. Вне зависимости от того, что происходит, силу старейшего дракона нельзя было просто так украсть. Сила дракона оставалась в законсервированном состоянии внутри его сердца, и лишь дракон мог взять магическую силу другого дракона. Тем не менее, завоевание выходило за рамки общепринятых правил. Это была сила доминирования. Волшебная сила Айнкель не сопротивлялась. Она приняла господство Ингуна. Магическая энергия дракона перетекла в Ингуна настолько естественно, что он даже опешил. Однако, войдя в Ингуна, она не смогла в нем удержаться. Его тело было слишком хрупким, чтобы выдержать магическую силу дракона. Тем не менее, разрушением его физической оболочки этот процесс также не закончился. Вы получили новый уровень. Взаимодействие с силой дракона тоже было своего рода достижением. А потому Ингун получил целую гору опыта. Чистый белый свет восстановил уничтоженное тело Ингуна. Однако спустя мгновение Ингун вновь болезненно закричал. Магическая энергия Айнкель вновь разрушила его едва оправившееся тело. При этом Ингун получил очередной уровень. «Вы получили новый уровень! Вы получили новый уровень!» Так произошло ровно 3 раза. 3 раза он был уничтожен и 3 раза восстановлен. Это было похоже на то, как ломать глиняную посуду и собирать ее вновь. В голове Ингуна продолжал раздаваться голос. Вы получили пассивный навык «Драконье родство, уровень 1». Вы изучили новый навык, связанный с драконьим родством «Кровь дракона, уровень 1». Это была модификация его тела. Магическая энергия дракона заставила эволюционировать его плоть. Сила завоевания и тело главного героя сделали это возможным и привели к новой трансформации. Уровень тела главного героя повысился. Вы изучили навык, связанный с телом главного героя, сопротивление сотни ядов. Уровень контроля магической силы повысился. Вы приобрели силу жизни. Реконструкция тела была завершена, а вокруг него самого плавали зеленые и белые огоньки. Ингун медленно открыл глаза. Его окно статуса размеренно плавало в воздухе. Имя Шутра Игнус. Возраст 14. Раса Ганхарва. Профессия – главный герой. Вторичная профессия – рыцарь завоевания уровень 2. Дракон-гуманоид. Особенности. Принц. Рыцарь завоевания. Дракон-гуманоид. Свойства. Жизнь. Уровень 17. Сила 45. Интеллект 45. Ловкость 45. Талант 45. Упорство 45. Стойкость 45. Ментальная сила и магическая сила 45. Обаяние 32. Дополнительные очки 32. Помимо общего увеличения характеристики, добавилось некое свойство «жизнь», которого раньше не было, а также обозначение «дракон-гуманоид», появившееся во вторичной профессии и в особенностях. Дракон-гуманоид. Он уже видел подобное в саге о рыцарях. Несмотря лишь на частичную принадлежность к расе драконов, Зефи, будучи наполовину сурой, сумел пробудить в себе кровь дракона. Зефи, унаследовавший силу дракона. Лок, унаследовавший силу дракона. В Ингуне текла кровь суры и ганхарвы. Тем не менее, он сумел подчинить себе силу Айнкель. Дракон-гуманоид, уровень 1. Вы сроднились с драконом, потомком великого короля. Помните, магическая сила дракона иная. Кровь дракона, уровень 1. В вашем теле пробудилась сила великого дракона. Ваши характеристики поднимутся, а магическая сила дракона станет более эффективной. Сопротивление сотни ядов, уровень 1. Ваше сопротивление ядам значительно возросло. Навык может быть улучшен до сопротивления 1000 ядов, а затем до сопротивления 10000 ядов. Ингун сделал глубокий вдох. После того, как он закрыл глаза и снова их открыл, окно статуса и окно навыков исчезли, а перед ним предстало лицо зеленого ветра. «Вы получили плоть и дух дракона. Я чувствую, как от вас исходит сила Айнкель», произнесла она голосом, в котором смешались заблуждение и удивление. Оставшийся фрагмент сердца Айнкель исчез. Вся его энергия ушла на реконструкцию тела и духа Ингуна. Тем не менее, зеленый ветер не считала это пустой тратой. Эта сила и без того спала в течение многих лет и без какого-либо использования. Магия храма действовала, а поля Энгера получили защиту. Таким образом, зеленый ветер была полностью удовлетворена. Помимо всего прочего, женщина инстинктивно что-то почувствовала. Она не могла найти этому логического объяснения, но зеленый ветер поняла, что это был своеобразный переломный момент. Бдящая Айнкель приняла Ингуна. Она не сопротивлялась и не отвергала его, но дала ему свою магическую силу. А раз так случилось, зеленому ветру не нужно было никаких объяснений. Она удовлетворенно кивнула и произнесла. «Получив силу бдящей Айнкель, прошу, оберегай моих детей и поля Энгера». Древние брали верх над Кассиосами, но битва еще не была завершена. Даже сейчас между монстрами и кентаврами продолжало кипеть ожесточенное сражение. Ингун медленно кивнул. Он поднял свою правую руку, и красно-желтые огни будто бы зарычали, словно хотели как можно быстрее уничтожить своих врагов. Другого, впрочем, и не ожидалось от великого тирана Энкиду. Ингун повернулся и без малейших колебаний вышел из храма. «Принц!» – первым воскликнул орк, наблюдающий за храмом. «Карак!» – с улыбкой ответил ему Ингун. Лицо орка стало спокойным. Во многих отношениях он действительно был лучшим рыцарем. «Ваше высочество?» «О, его высочество девятый принц, посланник Зеленого Ветра». Кентавры с опозданием, отметившие возвращение Шутры, смотрели на него сияющими глазами. Хоть они и не являлись красивыми девушками, как, например, Кейтилин, но в их глазах тоже виднелся блеск. «Это замечательно, как и следовало ожидать от его высочества». Карма также высоко оценила Ингуна. Она не знала, что произошло внутри храма, но было очевидно, что чудо произошло именно после того, как Ингун туда вошел. Для кармы Ингун стал не просто принцем, но более величественным существом, вызывавшим чудеса. Ингун наслаждался уважением и похвалами, которых во время экспедиции к племени Красной Молнии получал не особо много. Однако он не мог стоять здесь целую вечность, упиваясь своей славой. «Спасибо за похвалы, но нужно действовать». Ингун посмотрел за пределы защитного барьера, который все еще поддерживался магией Айнкель. Оживший лес. Весь здравый смысл рушился перед видом ходячих деревьев, которые, качая своими руками ветвями, шли вперед. В передней части храма тоже шло сражение. Гигантские семиметровые древни размахивали своими ветками, словно прутьями, а корнями опутывали кассиосов. Затем Ингун открыл мини-карту. Там, где кипела битва между кентаврами во главе со свирепыми глазами и основными войсками противника, одновременно появилось несколько десятков древней. Как и следовало ожидать от ближнего боя, красные и синие точки перемешались, что гарантированно привело к увеличению потерь. На поле боя три критические зоны. Одна из них была верхней левой частью угла, вторая у входа в храм. Именно здесь были наибольшее скопление дракоогров и противостоящих им древней. А с правой стороны в единую кучу смешались кентавры и кассиосы. Ингун знал, где его сила будет наиболее востребована. Ему нужно было сломать боевой дух противника. Кассиосами манипулирует некая сила, и мы должны уничтожить эту силу. В голове Ингуна раздался подбадривающий голос Зеленого Ветра. Не останавливаясь на Шутре, женщина-дух воздействовала также и на древний, передавая им всем послание. Среди дракоогров был один особо большой. Его верхняя часть туловища была покрыта синими шрамами, а нижняя была порядком крупнее самых массивных его сородичей. Козлиная голова увеличивалась четырьмя торчащими рогами, а глаза были налиты кровью. Это был их босс. В обеих своих руках он держал огромную серпу и нарезал древний, словно колосья пшеницы. Взгляд Ингуна устремился к центру поля боя. Это и была его цель. Чтобы улучшить положение своего войска, он должен был покончить с этим гигантским дракоогром. Это было далеко не так просто, но идея не казалась ему безрассудной. В текущей ситуации подобное он вполне мог сделать. Нет, он должен был сделать это. «Карак, оставляю храм на тебя», — приказал Ингун. Храм все еще был важен. Именно он был источником силы, приводящей в движение древней. А потому Ингун решил оставить здесь орка, чтобы защитить его. С тех пор, как он впервые очнулся в палатке, рядом с ним всегда был Карак. Но сейчас настало время сразиться в одиночку. Он проигнорировал ворчание позади себя и сосредоточился исключительно на будущем противнике. Карак, естественно, смутился команде Ингуна, но лишь на мгновение. Почувствовав в Ингуне искренность, он одобряюще улыбнулся и выдал: «Давай, принц». Простые слова, но более вдохновляющие, чем любые другие. Кентавры не успевали адаптироваться к резким изменениям ситуации и лишь удивленно моргали. Карма тоже была сбита с толку, но как женщина, которая стала его второй непосредственной подчиненной, она быстро сообразила, что к чему. «Будьте осторожны, я буду защищать храм». Она должна была остаться с Караком для обеспечения защиты этой святыни. Ингун кивнул. Спустя пару секунд к нему подошел его дракос. Несмотря на то, что животное было еще молодо, оно оказалось смышленным. «Нужно будет дать ему имя после боя», — улыбнулся Ингун и забрался на скакуна. Взяв под контроль свое дыхание, он призвал ауру. Белое свечение вспыхнуло словно пламя, а вслед за ним неспешно активировалось и завоевание. «Это мое первое сражение с боссом в одиночку». Ингун сжал кулак. Выехав за пределы зеленого барьера, он устремился в сторону дракоогров. Конец 48 главы. Глава 49. На самом обычном поле боя редко когда получалось сразиться с кем-то непосредственно один на один. В бою происходило множество самых разнообразных вещей. Первоочередным фактором было расстояние. Мало того, что перед боем между сторонами была определенная дистанция, так и каждое войско обладало внушительным количеством воинов. Таким образом, выбрать цель и сразиться с ней было далеко не так просто, как могло оказаться на первый взгляд. Большинство командиров избегало боев один на один, если не происходил какой-нибудь особый случай. Роль лидеров заключалась в том, чтобы командовать боем, и их смерть не означала окончания битвы. Бывали ситуации, когда командующие погибали и от шальной стрелы. Ну, как для войны, это обычная ситуация. Тем не менее, сага о рыцарях отличалась. Часто именно по вышеописанным причинам командиры тоже избегали схваток один на один, однако Ингун знал и о нескольких важных переменных. К их числу относились психические силы, магия, различные физические навыки и ауры. В саге о рыцарях были такие командиры, которых вполне можно было сравнить с целым войском. В качестве примера можно было вспомнить огра генерала Вандала или оборотней Криса и Кейтилин, отряды боевиков. Так именовались независимые подразделения, задачей которых была ликвидация на поле боя вражеских командиров. Именно поэтому Криса и Кейтилин называли кровожадными чудовищами. В самых экстремальных ситуациях им удавалось руководить подобными отрядами. Их тактика заключалась во внезапном прорыве. Они уничтожали все, что встречалось у них на пути, и в конечном результате добирались до цели. Естественно, Крис и Кейтилин непосредственно участвовали в подобных операциях. Ингун прищурил глаза. Сейчас был как раз тот самый момент, когда он должен был действовать так же, как и его двое товарищей. «Я сделаю это еще более искусным способом». Дракос бежал вперед. Солнце практически село, так что небо играло желтыми, красными и темно-синими цветами. Ингун смотрел одновременно и перед собой, и на мини-карту. Драко-огр, которого он выбрал в качестве своей мишени, был прямо по курсу. Возле него стояли и другие монстры, однако Ингуну не требовалось преодолевать целую армию, чтобы добраться до него. Для начала нужно расчистить путь. В его голове уже сформировался план, согласно которому могло получиться столкновение с этим боссом. «Зеленый ветер». Когда он назвал ее имя, в его груди засияло зеленое свечение. В голове Ингуна раздался мягкий и чистый голос зеленого ветра. Нет, ее образ появился прямо возле Ингуна и произнес следующие слова еще до того, как он успел объяснить свои намерения. «Сын Айнкель, я буду следовать за тобой». Помимо помощи Ингуну, зеленый ветер руководила деревьями. Ингун потянулся рукой к духу. Его действия были такими же естественными, как впервые, когда он получил силу Энкиду. «Нам нужно объединиться. Пожалуйста». Зеленый ветер вздохнула, словно тут же ничего нельзя было уже поделать. А затем с улыбкой кивнула, отдаленно напомнив Айнкель. «Хорошо». Зеленый ветер не стала избегать руки Ингуна. Даже наоборот, она потянулась к ней навстречу. Сработала сила завоевания. Зеленый ветер не стала сопротивляться и временно перешла под контроль Ингуна. Она превратилась в свет и обернулась вокруг туловища Ингуна. Смешавшись с чистой белой аурой Ингуна, он мог почувствовать наполнившую его силу ветра. «Расчистить путь!» Древние молча последовали приказу Ингуна, быстро и точно отдавая распоряжение и пользуясь мини-картой, Ингун управлял всеми новыми войсками. Ожившие деревья слаженно орудовали своими ветвями, отбрасывая в стороны кассиосов и огров. Лидер монстров яростно вращал своими серпами, но вскоре понял, что остался сам по себе. Да, вокруг еще остались его подданные, но все они были заняты своими собственными схватками. Мустафа, лидер драка огров, вместо того, чтобы безрассудно бросаться в бой, он понял назначение происходящего. На козлиной морде Мустафы сформировалось нечто наподобие улыбки. Он прочитал замысел Ингуна и заревел в его сторону. От этого дикого вопля встряхнулось все поле боя. Тем не менее, Ингун лишь улыбнулся, глядя прямиком на своего соперника. По его спине тек пот. Но он, не отрываясь, смотрел в глаза Мустафы. «Ты можешь сделать это. Ты победишь, мой временный господин», – прошептала зеленый ветер. Другого выхода из сложившейся ситуации, кроме как победить, у него и не оставалось. Тем не менее, ее слова сняли часть напряжения. Ингун понял, почему он обязан был выиграть у Мустафы. Он уже был здесь, а значит, был уверен в том, что сможет победить. Кровь дракона. Ингун получил навык дракона-гуманоида. Теперь в его теле находилась особая сила, сила драконов. Укрепились его аура и магическая сила. Также увеличились и характеристики. Он еще не открывал окно статуса, но был уверен, что изменения произошли как минимум на 10%. А помимо всего прочего, кровь дракона проявила себя еще кое в чем. Сотрясатель земли издал низкое рычание. Красно-желтый свет, источаемый сквозь пластинки металла, приобретали по-настоящему агрессивный вид. Сотрясатель земли содержал силу Энкиду, и вполне очевидно, что он должен был отреагировать на дракона-гуманоида. Это можно было назвать истинной формой зачарованной перчатки. Вы открыли внутренний навык сотрясателя земли. Гигантский поршень, уровень 1. Сотрясатель земли раскрыл часть своей истинной силы. Эффекты предмета будут откалиброваны. Сила увеличивается на 20, ловкость на 15, упорство увеличивается на 20. Контроль магической силы и ауры увеличивается на 1 уровень. Зеленый ветер тоже не осталась в стороне, и Шутра получил ее благословение. Сила увеличилась на 10%, ловкость увеличилась на 10%, упорство увеличилось на 10%. Стойкость увеличилась на 10%. Активировалась протекция ветра. Ваши движения ускорились. активировалась луговая мелиорация. Травмы будут заживать быстрее. Вы изучили протекцию ветра, уровень 1. Вы изучили луговую мелиорацию, уровень 1. В голове Ингуна раз за разом стал звучать чистый голос. От такого значительного роста способностей он даже себя слегка неловко чувствовал. Тем не менее, Ингун не потерял концентрацию. Его новые способности в категории завоевания также выросли. Так что он сжал кулак и устремился к Мустафе. «Что ж, попробуем». Ингун резко спрыгнул с Дракосса и занял стойку техники власти зверя, активировав ее божественную модификацию. Чистая белая аура. Она текла между красно-желтыми огнями сотрясателя земли и сопровождалась зеленым свечением от зеленого ветра. Ингун, охваченный разнообразными благословениями, насмешливым жестом позвал к себе Мустафу. Монстр не выдержал и с яростным ревом бросился вперед. Его скорость была просто нереальной и достигала 3-4 метров в секунду. Монстр был похож на неуправляемый поезд. Ингун спокойно смотрел перед собой, а зеленый ветер читал траекторию его движения, определяя, с какой стороны тот собирается нанести удар. Ингун оттолкнулся ногами о земли, подпрыгнул, прокатился по земле и, вскочив, ударил Мустафу снизу. Сила взрыва! Аура взорвалась, и Мустафу подкинула на целый метр. Однако спустя мгновение монстр нанес диагональный удар в голову Ингуна, но тот инстинктивно увернулся. Как оказалось, ударами в нижнюю часть туловища вряд ли получилось бы нанести достаточное количество урона, поскольку она была покрыта густыми чешуйками. Помимо этого, рефлексы Мустафы оказались неожиданно быстрыми. На самом деле, это не удар Ингуна подбросил его в воздух, а он сам подпрыгнул, частично погасив тем самым воздействие ауры. Таким образом, атака прошла не полностью, хоть и оказалась весьма болезненной. Так или иначе, Мустафа был потрясен. Ингун явно превзошел его ожидания. Не показывая боли, монстр покрепче сжал серп. Ингун же, вместо того, чтобы оставаться на месте, стал сближаться с монстром, пытаясь ограничить его свободу перемещения. Нельзя тянуть время. Из-за различных благословений его характеристики существенно выросли, но со временем это должно было сказаться на его выносливости. Кроме того, ему приходилось постоянно уворачиваться от ударов, что также расходовало запасы его сил. Длительная схватка была невыгодна для Ингуна. Ему нужно было закончить этот бой одним ударом. Ему нужно было попасть по незащищенной части туловища Мустафы. Ингун сконцентрировал в правой руке свою ауру, одновременно с этим воззвав к сотрясателю земли. Их совместная энергия шумела, словно двигатель спортивного автомобиля. Мустафа почувствовал опасность и ускорил свои атаки, в то время как Ингун продолжал избегать попаданий. Мустафа разъярился, и его серп покрылся фиолетовым свечением. Одно попадание, и Ингун труп. Серп ударил со скоростью молнии, и Шутра едва избежал этого смертельного выпада. Но спустя мгновение Мустафа раскрыл пасть и издал громкий рев. Это был боевой клич дракоогров, ломающий психику противника. Целью Мустафы был исключительно Ингун, но тот понял, что это его шанс. Как только прозвучал боевой клич огра, амулет, висящий на шее Шутры, побагровел, блокировав психическую атаку Мустафы. Ингун обязан был воспользоваться этим шансом, а потому немедленно отреагировал. Без колебаний он рванул к своему противнику и выкрикнул на ходу «Карак!». И это был не просто крик. Он использовал навык призыва королевских рыцарей. Карак появился прямо перед Ингуном, Он был сбит с толку неожиданной сменой обстановки, но в то же время он был орком. Вместо излишних вопросов он увидел Мустафу и последовал своим воинским инстинктам. «Угроха!» С громким криком он рубанул своим топором по одной из ног Мустафы. Несмотря на то, что удар был недостаточно точным и мощным, нога все равно подогнулась. В этот момент Ингун рванул вперед изо всех сил. Сбежав по спине верного карака, он подпрыгнул и взглянул на Мустафу. Монстр быстро поднял голову и увидел Ингуна, который отвел свой правый кулак и воспользовался скрытым козырем. Телекинез. Голова Мустафы вывернулась в сторону. Его угол зрения съехал вбок, всего на несколько сантиметров. Но этого было достаточно. Монстр потерял Ингуна из вида и не смог отреагировать должным образом на столь внезапную атаку. Затем Ингун выкинул вперед правую руку и ударил ею Мустафу. Это было нечто иное, не похожее на силу взрыва. Одновременное воздействие ауры и силы сотрясателя земли, а еще гигантский поршень. Перчатка завибрировала, а сгущенная аура проникла не только сквозь голову монстра, но и через все его тело. Голова монстра разлетелась на кусочки, а его руки и ноги, не выдержавшие остаточной энергии, треснули. Ингун приземлился на землю. Он был истощен, так как потребил слишком много своей энергии за раз. Тем не менее, он не упал. Тяжело вздохнув, он поднял голову. А вот Мустафа с глухим звуком рухнул навзничь. Над его телом заклубилось фиолетовое облако, которое вскоре попросту развеялось. Драка Огры и Кассиосы, утратившие окружавшее их фиолетовое свечение, дико завопили. Однако тяжело дышащий Ингун ничего этого не слышал, поскольку в этот самый момент в его голове раздался другой голос. «Вы получили новый уровень». Тело Ингуна окутало белое свечение. Конец 49 главы. Глава 50. Босс Драка Огр Мустафа был побежден. Титул. Вы стали убийцей Драка Огров. Это заявление о победе прозвучало настолько убедительно, что у него даже поднялся уровень. «Ах!» – выдохнул Ингун. Бонус за получение уровня восстановил его выносливость. Однако, как и прежде, под королевским знаменем измотало его психические силы. «Новый уровень – это, конечно, хорошо, а то я чуть сознание не потерял». Гигантский поршень потреблял огромное количество сил и ауры. Но разве это не было только началом? Для того, чтобы использовать подобные суперспециальные навыки, встроенные в различные виды вооружения, требовалось еще и уметь контролировать их. У Ингуна пока еще не было специальных навыков управления, а потому гигантский поршень нельзя было считать чем-то действительно мощным у сотрясателя Земли. Возможно, это была лишь одна из нескольких ступеней. «Как и следовало ожидать от шести старейших драконов», – восхищался Ингун, надетый на правую руку перчаткой. Кровь дракона более не была в активном состоянии, так что перчатка перестала светиться. «Гигантский поршень действительно хорош. Сейчас основной упор делается на взрыв. Нужно поскорее вернуться к Рису и Кэтилин. Есть еще так много неизученных мною полезных навыков». Техника божественной власти зверя располагала и другими атаками. Помимо взрывной, разнообразие навыков играло большую роль в саге о рыцарях, ведь каждая ситуация требовала индивидуального решения. Да, телекинез. Перед последним ударом он использовал телекинез, чтобы сбить с толку Мустафу. Это было не вполне стандартное применение такого навыка, так что Ингун сам себе улыбнулся, подумав об этом. «Все закончилось?» Чей-то голос прервал мысли Ингуна. Обернувшись, он увидел Карака, сжимающего топор гномов. «Карак!» – воскликнул Ингун, и орк добродушно рассмеялся. «Ха-ха-ха! Ваше высочество, разве ты не приказал мне охранять храм?» Именно такая команда и была ровно 10 минут назад. «Так получилось. Люблю я тебя, Карак. Ты лучший». «Ну уж нет, я люблю женщин, принц. Я должен вернуться». «Да, пожалуйста. Возвращайся и присмотри за храмом». «Хорошо. Может, конечно, уже и поздно, но я поздравляю принца с победой». С этими словами Карак развернулся и направился в сторону небольшого храма. Этот орк действительно заслуживает доверия. Ингун, глядя на Карака, открыл мини-карту, чтобы оценить текущую ситуацию. Он провел слишком много времени в раздумьях. После поражения Мустафы произошли существенные изменения. Драко-огры, увидевшие смерть своего лидера, больше не бросались в бой, а пытались убраться с поля боя. Они пытались пробиться через древний, оживших деревьев, начисто лишенных эмоций. За время разговора Ингуна и Карака ситуация резко изменилась. Поведение кассиосов было аналогичным. Когда фиолетовая аура, воздействующая на их разум, исчезла, они вновь начали испытывать страх. Теперь монстры уже не могли и не хотели безрассудно бросаться в бой. Но это была не единственная их проблема. Кассиосы утратили стадное единство. Оставшиеся в живых лидеры сформировали группы по несколько десятков особей, командуя ими на свое усмотрение. Первоначально всеми этими чудовищами, пришедшими на поля Энгера, управлял один монстр. Но теперь, когда Мустафа был мертв, они уже не могли показать той храбрости и слаженности, которая была у них поначалу. Некоторые из лидеров кассиосов решили бежать, в то время как другие оставили войска сражаться с кентаврами. Каждая группа кассиосов перемещалась по-своему, так что они не могли бороться должным образом. В их рядах царил хаос. И о полноценной боевой мощи речи уже не шло. Ситуация на поле боя склонялась в одну из сторон. Тем не менее, сражение еще не было окончено. Победы могли быть разными. Так что теперь настало время уменьшить потери своих союзников. «Мой временный господин, я поражена твоим искусством боя. Можешь ли ты теперь укрепить моих детей? Я прошу об этом одолжении», – послышался голос Зеленого Ветра. Другими словами, она хотела помочь кентаврам. Ингун кивнул и дунул свисток. Как и ожидалось, к нему тотчас же бросился его дракос. И правда умный. Возможно, Фелиция использовала какую-то магию, чтобы увеличить их умственные способности. Ингун коснулся ожерелья, висящее у него на шее, и забрался на спину дракоса. Кентавры теснили монстров. Несмотря на значительное расстояние, Ингун сразу увидел, где сражался свирепый глаз. Вождь кентавров буквально истреблял кассиосов. Он видел, как от него исходит синяя аура. Зеленый ветер зашептала вновь. «Мой временный господин, в моих силах сделать кое-что прямо сейчас. Твои заслуги не должны остаться без внимания среди моих детей. Весть о твоей победе значительно поднимет их боевой дух». Ингун согласился. От его тела во все стороны рассеялся зеленый ветерок. И он почувствовал, что зеленый ветер словно обращается ко всем кентаврам. «Девятый принц! Посланник Зеленого Ветра! Его высочество Девятый принц с нами!» Отовсюду послышались приветственные крики кентавров. Их победный рев и восклицания сотрясали все поле боя. Затем Ингун почувствовал на себе взгляд свирепого глаза. Ингун с триумфом поднял кулак и повел своего дракоса вперед. Сражение продолжалось до самой ночи, и окончилось оно большим успехом, который никто не смог бы отрицать. В небе над равнинами поднимались огни множества костров. Кентавры принесли дрова и расположились вокруг храма. Они хотели почтить души тех, кто погиб в бою, а также отпраздновать великую победу. Услышав радостные новости, сюда приехали лидеры и других племен, принеся с собой обильное количество мяса. Воины клана Могучего Пламени собрались вместе, охлаждая алкоголем нагревшуюся после боя кровь. «Девятый принц посмотрел на меня». «Нет, он посмотрел на меня». Двое охмелевших кентавров рьяно доказывали друг другу, кто из них удостоился взгляда шутры. На самом деле подобное поведение не ограничивалось лишь двумя бойцами. Каждый из кентавров Могучего Пламени взволнованно поглядывал на Ингуна. И это было не потому, что он был принцем, и не только потому, что сыграл решающую роль в этом сражении. Так происходило из-за того, что Ингун был хранителем Зеленого Ветра, а значит и хранителем полей Энгера. Зеленый Ветер выбрала Ингуна. Именно благодаря ему произошло чудо, когда из-под земли выросли деревья, а затем ожили, чтобы сразиться с нахлынувшими врагами. Зеленый Ветер рассказала им о его заслугах. Теперь Ингун был для воинов племени Могучего Пламени и ее воплощением. «Они уважают вас. Их взгляды полны искреннего уважения», – проговорила Карма. По ее раскрасневшимся щекам тоже можно было сделать вывод, что она слегка охмелела. Она была сильно впечатлена всем, что сегодня произошло. Как правило, девушка вела себя холодно, так что сейчас ее охмелевшее личико в свете костра казалось очень милым. Карак рассмеялся и мягко положил свою руку на Ингунова. «Твоя популярность велика, принц». «Девятый принц проделал большую работу. Это естественная реакция», – произнес свирепый глаз. Его взгляд казался невероятно мягким по сравнению с тем, как он смотрел на Зефи в саге о рыцарях. Подобное преобразование заметили и вожди других племен. Лидеры тяжелых ветров, проливного дождя и буйной ночи не могли оторвать свои взгляды от лица свирепого глаза. Еще никому не удавалось выполнить задачу по противодействию Кассиосам так быстро. «Это самое короткое время за всю мою память», — сказала Карма, сложив на груди руки. И это была не лесть, но констатация факта. Ингун прибыл только вчера, но задача была завершена уже сегодня. Ему потребовалось всего 2 дня, чтобы отбить атаку монстров. Один только сбор воинов всех племен должен был занять 4 дня. Так что расчеты давали вполне четкий ответ. Ингун мог себе представить реакцию Изабеллы и Кейтилин. На его лице даже проступила улыбка. «Карак, я собираюсь немного отдохнуть». Ингун встал, а Карак и кентавры продолжили на него смотреть. Даже свирепый глаз сделал такой вид, будто сожалеет, что девятый принц покидает их так рано. Вожди других племен и вовсе были поражены реакцией свирепых глаз, поскольку никогда не видели главного вождя именно таким. Карак, сохраняя спокойствие, ответил: «Сегодня был тяжелый день, так что хорошо отдохни. Крепкий здоровый сон имеет важное значение для дальнейшего роста». Ингун никогда не думал, что Карак скажет что-нибудь о его бурном росте. Рассмеявшись и толкнув орка плечом, он ответил: «Да, тебе тоже нужно расти. Доброй ночи. Спокойной». Свирепый глаз и Карма тоже попрощались с шутрой. Попрощавшись со всеми, а также отделавшись от кентавров, которые не хотели его отпускать, Ингун вошел в храм, где были обустроены его покои. В храме было очень тихо. И это шло в контраст с поляной снаружи, где горланили охмелевшие кентавры. Тем не менее, тишина придавала этому месту больше комфорта, чем дискомфорта. Зеленый ветер намеренно окутал храм ветром, чтобы не допускать сюда все лишние звуки. Ингун сидел на кушетке, заранее подготовленной для него орком, и смотрел на стволы деревьев посреди храма. «Зеленый ветер, не лучше ли поговорить завтра? Вы, кажется, немного устали». Ингун позвал зеленый ветер, и она пришла. Женщина сидела рядом с ним. «Все нормально. Есть несколько вещей, за которые я хотел бы поблагодарить тебя». Ингун пришел сюда не отдыхать. Зеленый ветер была частью Айнкель, так что он много о чем хотел ее спросить. Зеленый ветер некоторое время смотрела на Ингуна, а затем медленно кивнула. «Я понимаю, мой временный господин, но прежде чем мы поговорим, вы можете освободить меня от контроля». Для того, чтобы помочь Ингуну в прошедшем бою, Зеленый ветер временно согласилась подчиниться ему. Ингун кивнул, поскольку не мог и не собирался забирать ее с собой. «Да, конечно. Минуту, пожалуйста». «А? В чем дело, временный господин? Вы, кажется, чем-то смущены». Зеленый ветер сразу подметила, что Ингун был просто-напросто сбит с толку. Было вполне очевидно, что Ингун завоевал Зеленый ветер. Он не мог определить, было ли это точно силой завоевания, но истинной правда было то, что он доминировал над ней в той же мере, что и над Сотрясателем Земли и Громосветной Наковальней. Трудностей в начале этого процесса не возникло, поскольку Зеленый Ветер сама приняла завоевание. Тем не менее, была проблема. «Контроль. Как мне убрать его?» Зеленый Ветер удивленно моргнула и уставилась на Ингуна. «Ты мой временный господин, но не постоянный. Найди способ». Конец 50 главы. Глава 51. «Ты мой временный господин, но не постоянный. Найди способ!» Поднялась и выкрикнула Зеленый ветер. Вокруг нее взвыл ветер, а зеленые волосы вскинулись, словно пламя, демонстрируя ее возбужденное состояние. «Подожди, подожди, просто успокойся!» Замахал руками Ингун. «Хорошо», — ответила Зеленый ветер и в самом деле уселась на свое место. Ингун прокашлялся, а затем спросил. «Зеленый ветер, каково твое текущее состояние?» Все предметы, которые до сих пор удавалось завоевывать Ингуну, были лишены воли, так что они попросту не могли говорить. В связи с этим он точно не знал, как ему удалось подчинить Зеленый ветер. Зеленый ветер посмотрела на Ингуна своим чистым, как у Лани, взглядом. И ответила, «Я ваша, я должна подчиняться вам, так что вы можете делать все, что угодно», – небрежно проговорила Зеленый ветер. Однако Ингун думал о других перспективах. Он знал, что она пытается успокоиться. Ингун посмотрел на стволы деревьев и тяжело вздохнул. «Хорошо, давай начнем сначала. Ты говоришь, тебе не совсем комфортно находиться под моим господством. Правда, и ситуация уже этого не требует. Речь идет не о моих способностях или статусе. Мне нужно существовать здесь, как зеленый ветер». Женщина снова встала и указала на себя пальцем. «Мой господин, если я уйду, поля Энгара больше не будут цвести. Я часть бдящей Айнкель и символ ее магии на полях Энгара». Бдящая Айнкель дала полям Энгара два заклинания. Одно из них являлось магией жизни, превратившей пустыню в поля, а второе оберегало их, которым и воспользовался сегодня Ингун. Зеленый ветер стала самостоятельным существом и не была связана с магической защитой полей. Однако магия была иной. Она пробыла здесь долгое время и стала тесно связанной с магией жизни, которая заставляла эти поля быть зелеными. Зеленый ветер была словно большой винтик, влияющий на стабильность работы всего механизма. Даже в начале сражения она больше всего сконцентрировалась на том, чтобы поддерживать магию жизни и помогать Ингуну, не став сражаться с монстрами непосредственно. Услышав объяснение Зеленого Ветра, Ингун пришел к простому выводу. «Ну хорошо, тогда почему бы мне просто не оставить тебя в полях Энгара? Тебе не нужно уходить отсюда вместе со мной». Громосветная наковальня осталась на своем месте, и ничего страшного с ней не случилось. Кроме того, Ингун был совершенно не намерен забирать отсюда Зеленый Ветер, если это приведет к тому, что поля Энгара вновь станут пустыней. Тем не менее, от его слов Зеленый Ветер запаниковала, а ее лицо стало как у человека, потерявшего свою страну. «Господин, ты собираешься отказаться от меня?» Если бы он кивнул, то почувствовал бы себя настоящим плохим парнем, ведь его, оставить тебя, было истолковано как отказаться. «Минутку, Зеленый Ветер, ты хочешь пойти со мной?» В ответ на его вопрос Королева Ветров решительно произнесла, словно тут и нечего было думать. «Временно это или постоянно, но вы все еще мой господин. Присоединение к вам вполне естественно». Это не было вопросом симпатии или антипатии. Зеленый Ветер попросту не могла действовать отдельно от Ингуна. Это что-то вроде контракта с духом. Ингун снова осмотрел Зеленый Ветер. Она выглядела как красивая женщина, хоть и не была человеком. В полном соответствии с именем Зеленый Ветер она, казалось, была духом ветра. «Ладно, это не так уж и плохо. Я бы даже сказал хорошо». В бою она оказала большую помощь, так что не было ни одной причины отказаться от ее услуг. Все, что осталось, это решить проблему. «Зеленый Ветер, ты сказала, что ты символ полей Энгера», — озадаченно спросил Ингун, сидящую рядом Зеленый Ветер. «Да, все так». «А ты можешь создать какой-нибудь другой символ, который тебя заменит?» Для того, чтобы подменить отсутствующий винтик в лице Зеленого Ветра, можно было создать новый. Зеленый Ветер всерьез задумалась об идее Ингуна. Казалось, что она никогда прежде не думала о возможности того, что кто-то ее заменит. Но было бы странно, если бы она рассматривала такой вопрос. Зеленый Ветер сотни лет была хранителем полей Энгера. Она считала, что вечно будет оберегать их зелень, а потому даже не предполагала создание еще одного существа. Прошло некоторое время, прежде чем она нахмурилась и произнесла: «Это возможно, но если я это сделаю, то на какое-то время стану бесполезной для господина. Я должна буду оставить почти всю свою силу здесь, на полях Энгера. Если я останусь с господином, то, конечно, когда-нибудь восстановлю свои силы. Но когда, я не знаю». Естественно, это звучало слегка разочаровывающе, но не выходило за пределы ожидаемого диапазона. Так что Ингун кивнул. «Тогда так и сделай». «Мне слегка грустно это делать. Тем не менее, я последую воле господина». Она надулась и замолчала, словно действительно обиделась. Ингун улыбнулся и невольно спросил: «А как много это займет по времени?» «Я никогда раньше подобного не делала, так что не могу дать никакой гарантии. Впрочем, я считаю, что на это уйдет 3-4 дня». Так или иначе, все равно требовалось какое-то время, чтобы окончательно навести порядок на равнинах. Нужно было разобраться с убежавшими косиосами, а также решить, кто и как будет управлять магией защиты храма. Может, кто-то придет из дворца короля демонов? После обнаружения громосветной наковальни появились темные эльфы, посланные с целью дальнейшего изучения руин. Таким образом, весьма возможно, что дворец короля и сюда направит своих экспертов, чтобы управлять храмом. Ингун задумался о том, кого же могут отрядить на подобное задание. Несмотря на то, что он не знал абсолютно всех во дворце короля демонов, он мог смутно припомнить лица некоторых достаточно компетентных людей. Тем не менее, долго он об этом не думал. Зеленый ветер, которая тихо сидела, вдруг кое о чем вспомнила. «Господин говорил, что у него есть некоторые вопросы. Я готова на них ответить». Именно по этой причине Ингун решил пораньше вернуться в свои покои, поскольку намеревался кое-что разузнать. Перед тем, как задать свой первый вопрос, Ингун внимательно посмотрел на ее лицо. Она изменилась, но ее сущностью оставался все тот же фрагмент Айнкели. Загадочные глаза на прекрасном лице напоминали ему о драконе, которого он видел в том видении. «Как и когда умерла Айнкель?» Зеленый ветер улыбнулась и ответила. «Я лишь частица. Более того, я возродилась как другое существо. Так что у меня нет воспоминаний самой Айнкель. Все, что я знаю, так это то, что Айнкель была убита около 1000 лет назад. Старейший дракон, по силе равный самим богам. Он был убит. Это было колоссальное событие. Но, к сожалению, разъяснений на его счет не имелось. Если бы Ингун узнал, что эти великие существа поумирали от старости, то наверняка был бы разочарован. Я не помню, кто убил бдящую Айнкель, но знаю точно. Это не был еще один старейший дракон. Тогда кто мог это сделать? Кто убил старейшего дракона, обладающего силами богов? Ингуна терзали сомнения. Однако Зеленый Ветер больше ничего не помнила, так что ответа на свой вопрос он так и не получил. Кроме того, эта история произошла уже 1000 лет назад. Это ваш единственный вопрос? Нет. У меня есть еще два. Да? Тогда задавайте их, не стесняйтесь. Вполне вероятно, что я останусь с вами навсегда. Так что будет не совсем комфортно, если в разговоре со мной господин будет чувствовать себя не в своей тарелке. В некоторых вещах Зеленый Ветер была удивительно искренней. Ингун задорно ей улыбнулся и произнес. Понимаю. Хорошо. Тогда ничего, если я буду спонтанно о чем-нибудь спрашивать. Так в чем заключается вопрос господина? Зеленый ветер не обращала никакого внимания на насмешки Ингуна. Как ты знаешь, я поглотил силу Айнкель. Ее мощь течет в моем теле. Да, все верно. Сила старейшего дракона попала в тело господина. Дракон-гуманоид. Существо, способное принять магическую силу дракона. В конкретно этой ситуации он использовал практически все волшебство Айнкель, чтобы трансформировать свое тело. Но в будущем, если он найдет какую-нибудь еще часть, то сможет поглотить и ее. Тем не менее, на этом ход мыслей Ингуна не закончился. Тогда, помимо Айнкель, могу ли я поглотить силу других старейших драконов? В мире существовал не один, а 6 старейших драконов. Однако не все они оставляли после себя свои частицы, как Айнкель. Вместо этого вполне вероятно, что их сила попала в предметы, такие как Сотрясатель Земли. Я мог бы получить часть силы Квейна, как это сделал Лок. Сотрясатель Земли ответил силе Айнкель и открыл часть своей мощи. Что же произойдет, если он соберет в себе сильные стороны всех 6 старейших драконов, чтобы создать эффект синергии? Зеленый ветер мягко улыбнулась его вопросу. Как правило, это невозможно. Но господин кажется другой. Ингун наклонил голову и прислушался. Зеленый ветер же взяла его за правую руку и продолжила. У вас есть сила, бдящий Айнкель, и великого Энкиду. Как правило, они не могут ужиться друг с другом. Тем не менее, господин может иметь дело с ними обоими. Если вы освоили силу Айнкель и Энкиду, значит сможете использовать силу и других драконов. Помимо всего прочего, Ингун мог стимулировать и развивать их волшебную силу. Тем не менее, невозможно было зачаровать Сотрясателя Земли магией Айнкель. Это как усиливать духа огня духом воды. Но почему у Ингуна это получилось? Может, это из-за моей профессии главного героя? Основной профессией шутры был главный герой, а также дополнительная сила в виде завоевания. Странно было бы пытаться найти более убедительные причины. Ладно, наверное, все именно так и есть. Значит, ему стоит заняться сбором силы всех 6 старейших драконов. Эти существа обладали богоподобной мощью, так что он мог бы превзойти как Зефи, так и Лока. Глаза господина горят амбициями. Зеленый ветер сказала то же самое, что зачастую любил повторять Карак. Ингун кашлянул, а затем наклонился и задал последний вопрос. «Зеленый ветер, каким образом ты была завоевана мною?» «Завоевана? Если вы спрашиваете о процессе, это сила господина, а не моя. Я просто повиновалась господину и не пыталась сопротивляться». Этот ответ был вполне ожидаем, так что Ингун решил задать другой наводящий вопрос. «Тогда знаешь ли ты что-нибудь об этой моей силе?» «Завоевание. Женщина с золотой короной и белыми волосами. Сила подчинения». Вместо того, чтобы выразить какие-нибудь положительные или отрицательные эмоции, Зеленый ветер закрыла глаза и мягко проговорила. «Как я уже говорила, у меня нет воспоминаний о Энкель, поэтому мои знания о силе господина неполные». Глаза Ингуна засияли. Обладание неполными знаниями существенно отличались от их полного отсутствия. Таким образом, Зеленый ветер явно хоть что-то знала о таких понятиях, как и завоевание, и рыцарь завоевания. Завоевание. Да, это завоевание. Если бы мне пришлось дать название силе господина, я назвала бы ее завоеванием. Зеленый ветер открыла глаза, которые стали еще больше похожи на Энкель, чем раньше. Это сила короля, призванная покорять и править. Это ваша сила. Рыцарь завоевания, рожденный с королевской судьбой, произнесла девушка. Но это была уже не Зеленый ветер, а сама Айнкель. Глаза Ингуна округлились, тем не менее разговор больше не продолжался. Спустя некоторое время Зеленый ветер попросту упала без сознания. К счастью, казалось, с ней ничего серьезного не случилось. Сила короля. Ингун прикрыл глаза. Он чувствовал, что только что услышал нечто чрезвычайно важное. Конец 51 главы. Глава 52. Ингун медленно открыл глаза. В его голове было пусто, словно он только что отошел от сна. «Принц, ты все еще спишь?» В его затуманенное сознание вошел чей-то голос. Однако это была не Зеленый ветер. Звучание ее голоса не было таким грубым. «Карак?» Это был правильный ответ. Первый, кого он увидел, проснувшись, был орк. Его большие и мокрые руки приподняли Ингуна. «Вот немного холодной воды, чтобы принц проснулся». Каждый день Ингуна неизменно начинался с холодной воды. Умывшись, Ингун начал понемногу приходить в себя. «Почти обед». Часы возле мини-карты показывали, что было уже 11:20 дня. Это было не вполне обычно, поскольку Ингун, как правило, просыпался рано утром. Но вот Карак выглядел еще страннее. «Что, у меня что-то с лицом?» В ответ орк почесал подбородок и пробормотал. «Это и правда удивительно. Как человек может знать время, если он только проснулся?» «Ну, я просто знаю». Не было ни малейшей необходимости объяснять орку об особенностях его мини-карты. Как настоящий хороший подчиненный, Карак просто кивнул и, не задавая больше лишних вопросов, подал Ингуну остальные умывальные принадлежности. «Где остальные?» – спросил Ингун, вытирая голову сухим полотенцем. Карак убрал таз с водой и ответил. «Заняты работой снаружи. Скоро обед. Так что не хочет ли принц выйти наружу. Выйду, выйду, надо осмотреться. Ингон прочесал волосы, одел кое-какую верхнюю одежду и выбрался наружу. Оказывается, у входа в храм он был долгожданной персоной. Ваше высочество? Да, добрый день, Карма. После того, как Ингун сказал «добрый день» вместо «доброе утро», Карма закусила губу, стараясь не засмеяться. Очевидно, ее уважение к Шутри выражалось в такой своеобразной и слегка странноватой форме. Ингун посмотрел по сторонам, и, как и говорил Карак, все были заняты работой. Самое главное, что необходимо было сделать – разобраться с телами. Вчера здесь было поле боя, так что трупов лежало предостаточно. Тела убитых союзников были убраны еще ночью, и теперь осталось лишь решить вопрос с мертвыми кассиосами и дракоограми. В обычной ситуации трупы просто бросили бы на растерзание падальщикам. Но этот случай был особым. Мертвые тела были разбросаны вокруг храма, где произошло чудо, так что нельзя было оставлять их вот так валяться. С кассиосов обдирали шкуры и изымали клыки с когтями, а затем закапывали их. Что касается дракоогров, кентавры не знали, насколько могут быть полезны их останки и как их разделывать, а потому зарывали в землю как есть. Ингун перевел взгляд в другую сторону. Позади храма расположился небольшой лес из древней. Они стояли на солнышке, словно обычные деревья, и всем своим видом показывали, будто вчерашнее их движение было каким-то миражом. Тем не менее, это заметно. И не мудрено, ведь прямо посреди широкого зеленого луга стоял небольшой лес. Проведя осмотр территории, Ингун решил навестить свирепого глаза. Им нужно было обсудить различные проблемы, возникшие после нашествия кассиосов. Тем не менее, был еще кое-кто, тот, кто был на шаг впереди него. И этот кто-то был прямо в его голове. «Мой господин?» «Зеленый ветер, с тобой все хорошо?» Поднял голову и спросил Ингун, и, как и ожидалось, зеленый ветер не появилась. Однако ее голос стал немного яснее, чем до этого. «Все нормально. Я сожалею, что наш разговор был прерван прошлой ночью». Ночью зеленый ветер потеряла сознание и вместо пробуждения превратилась в ветер. Однако это не имело значения, поскольку Ингун все еще мог чувствовать зеленый ветер благодаря завоеванию. Впрочем, слышать ее голос тоже было приятно. «Прекрасно. Ты помнишь, что вчера произошло?» «Я помню, как говорила о силе завоевания моего господина. Я не знаю почему, но частица Айнкель, которая осталась внутри меня, вышла на первый план моего сознания. А теперь?» «Теперь я ее не чувствую. Ее воздействие ослабло». В голосе зеленого ветра чувствовалось сожаление, словно она расстроилась из-за того, что сущность Айнкель так быстро покинула ее. Ингун задумчиво кивнул сам себе. Ну, больше нет смысла спрашивать ее о завоевании. Было вполне очевидно, что сущность Айнкель пробудилась после того, как разговор зашел о завоевании. Но маловероятно, что она вновь появится по тому же самому выводу. Королевская сила и рыцарь завоевания. Это уже было что-то. Не было ничего удивительного в том, что старейшие драконы обладают определенными знаниями о завоевании и рыцаре завоевания. Если бы это было не так, то Айнкель попросту не пробудилась. Мне и правда стоит исследовать библиотеку во дворце короля демонов. Тем не менее, уровень его заслуг все еще был недостаточно велик, чтобы использовать великую библиотеку. Ему требовалось еще какое-то время, чтобы дорасти до этой ступени. Слишком торопиться тоже нельзя. Если он хотел остановить день резни, вызванный Зефи, ему нужно было заработать еще множество достижений и упорно работать над поднятием своей силы. Его цель оставалась прежней. Ингун успокоил свое сердце и вновь посмотрел на небо. а затем услышал голос зеленого ветра. «Господин, я хочу рассказать вам одну историю. Вы можете вернуться в храм?» «Да, сейчас. Буду ждать», — произнесла зеленый ветер, и кружащие вокруг Ингуна порывы ветра исчезли. Почувствовав что-то странное, Ингун оглянулся и увидел Карму со светящимся, словно фонари, глазами. «Ваше высочество, неужели вы говорили с зеленым ветром?» — спросила она возбужденным голосом. «Ах, да, это было довольно внезапно», — ответил Ингун, показывая ей рукой, чтобы она говорила потише. «О, боже, боже, разговаривать с хранителем в таком возрасте... Это просто чудесно! Простите, ваше высочество, но если вы решите стать друидом, то наверняка обретете большой успех». Ее глаза светились уважением. Это было слегка обременительно, так что Ингун отвел взгляд. Но тут же наткнулся на Карака, глаза которого выражали совершенно другие эмоции. «Слава богу! А то я уж подумал, что принц с ума сошел!» «Да уж...» Пожал плечами Ингун, а Карак широко улыбнулся. Глаза Кармы быстро бегали от одного к другому. «Ладно, я пойду обратно в храм. Могу я пойти с вами, ваше высочество?» Подняв руку, быстро спросила Карма. Девушка-сатир была взволнована, поскольку хотела встретиться с зеленым ветром. Однако Ингун печально покачал головой. «Мне очень жаль, но зеленый ветер хочет со мной что-то обсудить». «Ах, я понимаю. Тогда я останусь защищать вход в храм». Карма была слегка разочарована, но все-таки ответила ему довольно энергично. Карак же, спокойно наблюдавший за этим разговором, произнес: «Принц, я пойду к свирепому глазу трясти кое-какие процедуры. О прошедших событиях нужно сообщить во дворец». Карак брал на себя некоторые обязанности Ингуна, даже во время экспедиции в расположении племени Красной Молнии. Ингун показал орку большой палец. Карак и правда был его как правой, так и левой рукой. «Да, ты лучший. Когда мы вернемся во дворец, меня подарок». «С нетерпением этого жду», — улыбнулся орк и пошел по своим делам. Карма же с завистью смотрела ему в спину. «Интересно. Это она так отреагировала на подарок, или она хочет попасть во дворец короля демонов?» Он вспоминал о том, как она вчера выпивала. «Ну, я всерьез рассматриваю возможность взять ее». Тем не менее, на текущий момент более актуальной была встреча с зеленым ветром. Так что Ингун решил отложить собеседование с Кармой и пошел в храм. «Господин...» Оставив девушку-сатира у входа, он зашел внутрь и увидел стоящую у ствола огромного древа зеленый ветер. Однако же, в отличие от вчерашнего дня, ее тело было полупрозрачным. Она выглядела как дух ветра, которого призвала Фелиция. «Все так сложно?» – осторожно спросил Ингун, подойдя ближе. «Нет, я просто экономлю силы. После разговора с господином... я начну работу над заменой своих частей», — покачала головой зеленый ветер. «Тогда я рад», — с облегчением вздохнул Ингун и сел на кушетку. Зеленый ветер, сидящая возле него, продолжила. «Господин, мой вчерашний разговор с вами был основан на предположении, что вы мой временный господин. Тем не менее, теперь я знаю, что вы мой истинный постоянный повелитель. А потому я хотела кое о чем поговорить с вами. Вы упоминали об этом вчера вечером». «Сбор силы 6 старейших драконов?» «Верно. Вчера я не получила возможности рассказать вам об этом». Зеленый ветер поднялась и взлетела в воздух, а прямо перед ней повисла большая карта полей Энгара. «В северной части полей есть реликвия, бдящий Айнкель. Над картой образовался пучок света. Его форма была вполне понятна, так что Ингун рефлекторно спросил. «Щит?» «Да, это щит жизни, бдящий Айнкель. Так же, как и сотрясатель земли господина, в нем содержится сила старейшего дракона». Форма щита была стандартной, правда, его углы красочно светились. В середине ромбовидной пластины располагался зеленый драгоценный камень, обрамленный пепельно-белым металлом. Зеленый ветер пододвинула карту и щит Кингуну, а затем продолжила. Эта история случилась более 1000 лет назад. Бодящая Айнкель одарила щитом жизни храброго и наиболее праведного воина среди кентавров. Этот воин вел за собой свое племя и одержал множество побед. Однако и он не был непобедим. Благодаря щиту его нельзя было сразить в битве, однако он не брал его с собой в постель. Так что во время сна он был убит женщиной, возжелавшей его щит. Поначалу Ингун думал, что это будет одна из героических историй, однако концовка его немало удивила. Зеленый ветер проигнорировала замешательство Ингуна и продолжила. Однако щит жизни – это то, что было дано бдящей Айнкель лишь храброму воину. В связи с этим никто, кроме воина, не может использовать или перемещать щит жизни. Ингун кивнул. Нечто похожее было с сотрясателем земли. Гномы не получили разрешения Энкиду, а потому были вынуждены оставить его в той пещере. История кентавров не сильно отличалась. Верные подданные великого воина в конце концов отказались от щита и похоронили его вместе со своим воином на севере. С тех пор прошло более 1000 лет. Щит жизни стал легендой, а сами кентавры стали называть его Белым Орлом. Зеленый ветер закончила свой рассказ и посмотрела на Ингуна. «Господин, вам понравилась моя история? Если да, то я готова услышать похвалу», — гордо произнесла Зеленый ветер, улыбаясь. Тем не менее, Ингун оставил ее вопрос без ответа. Вместо этого он с разинутым ртом подскочил и воскликнул. «Белый Орел!» Конечно же, он знал о нем. Это название достаточно прочно укрепилось в его памяти. Он был одной из легенд, ходившей в саге о рыцарях. В игре это был первоклассный щит, который Ингуну не удавалось найти, несмотря на многочисленные попытки. Если этот предмет захоронен в самом северном регионе, то понятно, почему я так его и не нашел. В саге о рыцарях можно было изучить далеко не все северные земли. За пределами северных областей, находящихся под контролем короля демонов, были по-настоящему суровые условия. Именно по этой причине кассиосы ежегодно покидали свои места обитания и пересекали северную границу. Поля Энгера как раз и были одной из тех зон, которые контролировали с протяженной линией северной границы. Эти места были практически вне мира демонов, так что Ингун не мог путешествовать по ним, играя в сагу о рыцарях. Белый Орел – реликвия старейшего дракона. В ней содержалась сила дракона, а теперь Ингуну стало известно и где она находится. Кроме того, у него уже была сила Айнкель, так что он вполне мог рассчитывать заполучить и этот артефакт. Ингун довольно сжал кулак, а вот зеленый ветер надулась. «У меня снова плохое настроение, я расстроена», – проговорила она и топнула по земле. Ингун наконец-то обратил внимание на женщину. «Спасибо за отличную историю, зеленый ветер. А ты знаешь, где именно находится гробница этого воина? Точное местоположение мне неизвестно. Впрочем, если я буду ближе, то, вероятно, почувствую щит». Ингун задумчиво кивнул. «Ты говорила, на создание нового символа уйдет 3-4 дня?» «Да, но я думаю, что получится даже быстрее. Из-за магической защиты активировалась магия жизни. Теперь поля меньше полагаются на мое существование». Зеленый ветер говорила о том, что ее легко будет заменить. «Хорошо, тогда сделай это, пожалуйста». «Конечно, я займусь этим прямо сейчас», — произнесла зеленый ветер и резко понурила голову. В этот момент в голове Ингуна что-то проскочило, и он произнес: «Еще раз спасибо. Это была действительно занимательная история. Поздно благодарить, но моя боль слегка уменьшилась». Голос зеленого ветра оживился, и Шутра ей улыбнулся. Просто дай мне знать, когда все будет сделано. Обещаю похвалить тебя вновь. Жду не дождусь». Ярко улыбнулась женщина и исчезла в порыве ветра. Оставшись наедине с собой, Ингун плюхнулся на кушетку и начал думать. «Чтобы отправиться на север, я могу в качестве предлога использовать миссию с Кассиосами». Ингун совершенно не думал сообщать обо всем подряд во дворец короля демонов. В частности, о победе над Зеленым Ветром. Он тоже не собирался распространяться этой информацией. Проблема заключается в том, кто будет послан сюда от дворца. Ингун не смог бы скрыть от эксперта мощную оборонительную магию храма. А то, что сюда будет кто-то направлен, было практически очевидно. «Есть ли кое-кто из саги о рыцарях, кого я хотел бы здесь видеть?» Игра это или же нет, некоторые люди оставались столь же значимыми, а потому Ингун не мог не хотеть заполучить их. Таким образом, намного лучше было бы встретиться с теми, кого он хоть как-то знал. О достижениях наверняка будет сообщено уже сегодня. А вот специалист по изучению этих руин прибудет дней через 7-10. На то, чтобы выбрать и отправить специалиста, требовалось время. Таким образом, человек мог прибыть сюда гораздо позже. Может, мне стоит уйти, не дожидаясь? Вряд ли у него возникнут проблемы, если он покинет расположение кентавров, воспользовавшись оправданием в виде окончательного истребления Кассиосов. Ингун закончил свои расчеты и пошел на выход, намереваясь обсудить это с Караком. Тем не менее, уже через 3 дня Ингун был вынужден изменить свои планы. А произошло это потому, что эксперт от Дворца Короля Демонов прибыл раньше ожидаемого срока. Кроме того, этот специалист был хорошо известен Ингуну. Фелиция Нуна? Конец 52 главы. Глава 53. Фелиция Нуна? «Давно не виделись. Приятно видеть тебя снова». Прошло всего 5 дней, как Ингун покинул дворец короля демонов. Фелиция и Делия, которые вошли в центральный зал храма, где находился Ингун, были великолепны как никогда. Шутра пожал плечами и сказал: «Ну, на тебя прислал сюда... дворец?» «Да, я вызвалась добровольно», — ответила Фелиция и уселась на кушетку. Делия тихо, словно тень, встала у нее за спиной. Она планировала это. Он не знал о приезде Фелиции, пока она не зашла в храм. Значит, Фелиция намеренно скрыла от него свой визит. Кажется, у нее нет плохих намерений. Судя по выражению ее лица, она явно ждала, что Ингун удивится. Однако он уже знал манеру поведения Фелиции, а кроме того, был ей рад. Тем не менее, у него еще оставался к ней кое-какой вопрос. «Как там громосветная наковальня?» Фелиция прибыла в горы Джишука, чтобы исследовать громосветную наковальню. Если бы не было судебного заседания, она бы и не стала возвращаться в дворец. Фелиция посмеялась над его словами и скрестила ноги. «Я хотела туда вернуться, но в конечном итоге ты закончил со всем этим слишком рано». Это были непростые слова. Она прищурила глаза и наклонилась вперед. «На это ушло всего 2 дня. За 2 дня! Ты знаешь, что даже Крис с Кейтлин еще не успели отбыть?» Миссия по зачистке Кассиосов, как правило, требовала по крайней мере 15 дней. А иногда на нее уходило и вовсе больше месяца. Дети короля демонов должны были выследить всех беспорядочно надвигающихся монстров. Тем не менее, Шутра справился с этой работой действительно быстро. И ему было неудивительно, что Фелиция и оборотни, когда до них дошли слухи, решили отложить свои дела. И правда, в саге о рыцарях у меня уходило на это около недели. Такое быстрое выполнение задания было очень необычным. Ингун медленно кивнул, поскольку понимал Фелицию. Девушка встала и подошла к нему поближе. «Шутра, прямо сейчас ты привлекаешь много внимания». Ее голос больше не был игривым. Скорее, в ее глазах даже проскакивали нотки тревоги. Честно говоря, покорение Кассиосов – трудная задача. Да, это ежегодное мероприятие, так что во дворце короля ему придают не особо много внимания. Но 2 дня – это слишком... слишком быстро. Первая миссия всегда привлекала внимание больше обычного. Кроме того, покорение Кассиосов было своеобразной традицией, которая продолжалась в течение длительного периода времени. Много кто знал об этом задании, а потому у остальных попросту не было выбора, кроме как удивиться этим рекордным сроком. К тому же, содержание самого задания отличалось от обычного. Это привлекло внимание даже не сильно заинтересованных людей. Среди Кассиосов появились драко-огры. Монстры начали действовать не так, как раньше. На полях Энгара была активирована сильная магическая защита. Даже чего-то одного из этого было достаточно, чтобы привлечь внимание. Но все это сложилось воедино, да еще в течение 2 дней. 3 события за 2 дня – в этом не было чего-то сверхнеобычного. Однако главным делом была реакция людей. Это настоящий шок, учитывая, что предыдущие судебные заседания проводились всего несколько дней назад. Тобою и так все заинтересовались, и теперь ты выкинул что-то новенькое. Ты очень свежий и интересный человек. Эта информация о том, кто и на какую миссию назначался из королевских детей, она не была секретом. Однако не все имели доступ к ее более подробному содержанию. Единственным существом, знавшим уровень заслуг Шутры, была Изабелла, которая отвечала за работу департамента заслуг. Тем не менее, ситуация изменилась. В тот момент, когда король демонов назвал Шутру по имени, сам мир демонов изменился. Многие люди знали о том, какая у него первая миссия, и теперь их удивление в очередной раз подтвердилось. Итак, почему же здесь Нуна? Фелиция смутилась словам Ингуна и отвела взгляд в сторону. Прикрыв лицо веером, который она вытащила словно из воздуха, девушка произнесла. «Но теперь другие люди будут за тобой шпионить или пытаться как-то подставить». Значит, она прибыла сюда добровольно и хотела защитить Ингуна от любого злого умысла. Ингун был искренне тронут и тепло взглянул на Фелицию. Из-за этого девушке еще труднее стало смотреть на него. Поборов свое смущение, она продолжила. «Ну, и не только это. Еще меня интересует магия этого храма, которую ты активировал. Также был какой-то фиолетовый свет, который окружал Кассиосов. Да, именно по этим причинам я и вызвалась сюда прийти. Спасибо». Честно ответил Ингун, заставив покраснеть уши Фелиции. Она вновь села на кушетку и перевела тему в другое русло. «Ну что, слезы темного эльфа помогли в битве с врагами?» «Конечно, они дали мне шанс на победу». Это была не только лесть, но абсолютная правда. Слезы темного эльфа полностью блокировали психическую атаку Мустафы, дав ему время для вызова Карака. После того, как Ингун закончил говорить, Фелиция довольно улыбнулась и ответила. «Естественно, это одна из сильных сторон темных эльфов. В будущем ты увидишь еще кое-какие хорошие эффекты». Фелиция действительно приятно было услышать слова благодарности от Ингуна. «Так или иначе, на этот раз ты добился действительно неплохих достижений. Как я уже раньше сказала, это было необычное покорение Кассиосов, но нечто другое. Если с этого момента храм можно будет использовать для защиты полей Энгера, то твои заслуги станут еще больше», — так сказала Изабелла. Из-за характера своей работы Изабелла сохраняла довольно дружеское отношение с детьми короля демонов. Но когда Фелиция о ней вспоминала, у Ингуна вдруг возник вопрос. «А как там Крис и Кейтлин? Они в порядке?» «Они тоже хотели прийти, но для этого у них не нашлось должного повода, поэтому они попросили передать тебе привет». Ингун улыбнулся, и не потому, что услышал новости о Крисе и Кейтлин. «Ты сблизилась с ними», – невольно вырвалось у него. Подобную атмосферу он себе и представить не мог, когда впервые встретился с ними во время экспедиции к горам Джишука. Даже в конце той миссии, когда с Кейтлин Фелиция уже сдружилась, Крис держался на расстоянии. Фелиция вновь покраснела от слов Ингуна и встала. «Что ж, во всяком случае, они готовы вернуться в земли оборотней. Вероятнее всего, они покинут дворец короля уже завтра, ну или через день». Ингун кивнул, поскольку ожидал этого. «К сожалению». «Вполне вероятно, что пройдет несколько месяцев, прежде чем он снова сможет с ними встретиться». Сожаление на лице Ингуна не укрылось от Фелиции, и та мягко произнесла, словно пытаясь утешить его. «Возможно, мы должны закончить нашу приватную встречу, чтобы остальные не ждали». Стоящий возле Ингуна Карак удивленно моргнул, а Делия выдавила небольшую улыбку. Однако орк не знал, что Фелиция имела в виду не его. За исключением некоторых особенных обстоятельств, они были всего лишь помощниками, которые, правда, иногда доверяли тайны и даже советовались с ними. Ингун понял, о чем идет речь, и посмотрел на орка. «Карак?» «Минуту». Карак отворил плотно закрытую дверь, и снаружи показался тот, кто действительно их ожидал. Это был свирепый глаз. «Шестая принцесса Фелиция Роковой Клинок. Давно не виделись». «Да, давненько не виделись». Эти двое уже встречались во время прохождения одной из предыдущих миссий по зачистке Кассиосов. Даже Ингун почувствовал, как эти двое рады друг друга видеть. Похоже, этот кентавр достаточно дружелюбен ко всем, за исключением Зефи. Как только Ингун про это подумал, в зал вошел еще один человек. Когда Ингун увидел вошедшего, у него даже глаза на лоб полезли. «Диана?» Дриада по имени Диана, дочь одной из наложниц короля демонов. Это была красивая девушка с зеленой кожей и голубыми волосами, словно взятыми из картинки в книге. Фелиция представила Диану Ингуну. «Вы когда-нибудь встречались? Это Диана, дочь пятой наложницы». Даже сама Фелиция была по статусу выше, чем пятая супруга короля. Диана любезно представилась Ингуну. «Приятно видеть вас, девятый принц. Я Диана, дочь пятой наложницы Эхо. Приятно познакомиться. Я Шутра». К счастью, ее приветствие говорило само за себя, что раньше дриады практически никак не взаимодействовали с предыдущим Шутрой. Фелиция снова заговорила. «Ее работа также связана с защитой полей Энгера. Она очень талантливый друид и будет весьма полезной». «Да, она действительно грамотный друид». Среди детей-наложниц, которых он хотел заполучить в свои руки, она была одним из лучших талантов. Диана скромно подняла глаза и произнесла. «Девятый принц, я слышала, что вы встретились с Зеленым Ветром». «Да, я слышал ее голос, и мы вместе сражались на равнинах». На самом деле, их встреча закончилась тем, что хранительница полей Энгера была завоевана. Диана прямо-таки подпрыгнула от его ответа. Сделав шаг к Ингуну, она произнесла. «Она оберегала поля Энгера более 1000 лет, но до сих пор ее никто не видел. Не правда ли, что даже среди кентавров считается редкостью услышать ее голос?» Диана была сильно возбуждена, в то время как свирепый глаз, подтверждающе кивнул. «Практически никогда. Голос Зеленого Ветра не доносился до нас ни разу за последние несколько десятилетий». Тем не менее, Ингун с ней встретился. Это произошло на следующий день после того, как он прибыл на поля Энгера, побив рекорд местных кентавров и сатиров. «Круто!» – с восхищением высказалась Фелиция. «Да, это здорово!» – согласился свирепый глаз. Карма, стоящая в углу, рта не открывала, но всем своим видом показывала, что тоже согласна. «Итак, господин, вам следует относиться ко мне более заботливо», – прошептала Зеленый Ветер в его уши. Остальные не могли слышать ее голоса. Ингун сделал вид, что он тут ни при чем, а Фелиция тем временем подняла новую тему. «Так вот, Шутра, что ты собираешься делать дальше? Эта миссия закончилась слишком быстро, так что возвращение во дворец короля – не самая хорошая идея. В случае с этим заданием есть время над ней поработать еще». Ингун понимал, к чему она клонила, и кивнул. «Еще остались кое-какие кассиосы. Зеленый ветер хотела бы позаботиться о них». «Господин, я такого никогда не говорила». Снова заговорила Зеленый ветер, однако на этот раз ее голос услышали все. «Это что, Зеленый ветер?» Удивленно спросил свирепый глаз. «Да, она очень деликатная». Поначалу он собирался использовать разведку северных регионов как повод, но за последние дни изменил свое мнение. Получение Белого Орла все еще оставалось приоритетной задачей, но Ингун действительно почувствовал необходимость разведать север. Как сказала Фелиция, в этом задании оставалось много темных пятен. Возможно, за пределами северной границы и правда происходило нечто из ряда вон выходящее. Ингун задумался о кентаврах, живущих здесь, на полях Энгера. Более детальное изучение этой ситуации было бы для них жизненно необходимо. А еще я должен подкопить достижений. Помимо этого, и у Ингуна остались кое-какие сомнения. Разгул кассиосов и участие дракоогров не относилось к перечню событий, происходивших в саге о рыцарях. «Тогда я пойду с тобой». «Свирепый глаз?» Кентавр оглядел комнату, а затем взглянул на Ингуна. «С полями Энгера что-то произошло. Девятый принц предотвратил мгновенный кризис, но многие обеспокоены будущим. Если я пойду на север с девятым принцем, то племена будут чувствовать себя спокойнее». Это было вполне разумно. Фелиция рассмеялась и согласилась. «Хорошо, тогда решено. Я тоже иду с вами». «Шестая принцесса?» Фелиция подмигнула свирепому глазу и обратилась к Ингуну. «Разве я уже не говорила? Одной из причин, по которым я здесь, является расследование необычного поведения кассиосов. Не лучше ли исследовать живых кассиосов, чем мертвых?» Это тоже звучало вполне разумно. От появления Фелиции другого он не ожидал. Таким образом, Ингун использовал в качестве предлога саму «Зеленый ветер». Это должно было укрепить дух людей, оставшихся здесь. «Тогда я присоединяюсь к вам», – пристально посмотрела на Фелицию и Ингуна Диана. «Пожалуйста, будем очень рады», – принял решение Ингун. Диана счастливо улыбнулась. «Спасибо, я сделаю все возможное, чтобы помочь принцу и принцессе». «Да, я использую эту возможность, чтобы склонить ее на свою сторону», – решил Ингун и посмотрел на Фелицию. Та, пожав плечами, сказала. «Мы оба потомки королевского рода, но на этот раз ответственный за миссию ты. Присмотри за мной на этот раз». «И ты позаботься обо мне, пожалуйста». Свирепый глаз слегка тряхнул головой и спросил. «Девятый принц, когда выходим?» «Нет причин отказываться от сна. Рекомендую начать завтра утром». Из-за особенностей разведывательной миссии он не намеревался брать с собой много воинов. Свирепый глаз кивнул. «Понимаю. Я подготовлю и тщательно отберу наиболее выдающихся воинов». «Тогда мы с Дианой сегодня проверим храм», – проговорила Фелиция. Таким образом, каждый из присутствующих нашел себе работу. После того, как встреча закончилась, новости дошли и до остальных кентавров. Они были удовлетворены тем, что Шутра собирается пойти вместе с их вождем. Даже сатиры были довольны тем фактом, что вслед за девятым принцем в их лагерь заявилась шестая принцесса. Это было доказательством того, что дворец короля демонов думал о полях Энгера. И вот настал день отъезда. Кое-кто не выглядел возбужденно от мысли о новом путешествии. «Карак? Что случилось?» – тихо спросил Ингун, поскольку позади них стоял свирепый глаз и 20 его кентавров. Орк застонал и произнес. «Я чувствую, что что-то произойдет». «Нет, наверное, это пустяки. Давай уже пойдем». Карак закрыл рот и посмотрел прямо перед собой. И ровно через 3 дня, во второй половине дня, слова Карака стали реальностью. «Почему ты об этом говоришь?» «Потому что ты об этом спрашиваешь!» Конец 53 главы. Глава 54. «Почему ты об этом говоришь?» «Потому что ты об этом спрашиваешь!» Закричал Ингун на Карака, глядя при этом на мини-карту. На ней была не одна и не две красные точки. Более 30 точек стекались со всех направлений. Почти все они были красными, однако виднелись и несколько дракоогров. «Остатки вражеских сил?» Ингун поднял голову и быстро огляделся. Его спутники, занятые обустройством лагеря, поспешно вытаскивали оружие, готовясь к приближающимся кассиосам и дракоограм. Однако это предположение было безосновательным, поскольку монстры не имели никаких опознавательных знаков. К тому же Ингун чувствовал, что эти существа не относились к тем, с которыми он воевал в храме. Монстры, словно обезумевшие, неслись вперед, окруженные фиолетовой аурой. «Не паниковать! Приготовиться к бою!» Громко прокричал свирепый глаз. Вместо луков кентавры вооружились копьями. Аделия просвистела, вызывая дракосов. В течение последних 3 дней группа Ингуна ни разу не подвергалась нападению со стороны противника. Лишь иногда им встречались трупы кассиосов и дракоогров. Ингун сосредоточился. Сейчас было не время для неспешных рассуждений. Как и сказал свирепый глаз, стоило приготовиться к бою. Карак отбросил в сторону дрова и поднял топор. Ингун же, открыв инвентарь, экипировал сотрясателя земли. Кровь дракона. Реакция не заставила себя ждать. Сотрясатель земли сердито зарычал, полыхая красно-желтыми цветами. А белая аура Ингуна вспыхнула, словно в огонь добавили масло. Тем не менее, это было еще не все. Ингун поднял сотрясателя земли и громко прокричал. «Зеленый ветер! Магия!» Он просил о магии поддержки, которую Зеленый Ветер использовала в битве с Мустафой. Однако, наперекор его ожиданиям, ничего не произошло. Ингун опустил взгляд к своей талии, на которой был закреплен небольшой кусок дерева. Это был временный дом для Зеленого Ветра, так что ее голос донесся именно оттуда. «Господин, это невозможно. Прямо сейчас у меня нет сил». Ингун сразу понял, в чем дело. Большую часть своей силы Зеленый Ветер отдала своему заменителю. Правда, он не думал, что она станет настолько слабой, что не сможет использовать даже вторичную магию. Однако сейчас не время было думать о таких вещах. Протекция ветра уровень 1. Луговая мелиорация уровень 1. Эту магию Зеленый Ветер использовала в бою у маленького холма. Она была всего 1 уровня, так что ее воздействие не было столь мощным, как ранее. Тем не менее, это было лучше, чем ничего. Конечности Ингуна окружил зеленоватый ветерок, а его тело стало легче. И в этот момент сама Зеленый Ветер взорвалась криком. «Эй, господин, каким образом вы используете мою магию?» Не отвечая, Ингун предоставил протекцию ветра с луговой мелиорацией и Караку. Опустошенный голос Зеленого Ветра все еще звучал в ушах Ингуна. Это же мои способности. Ингун представил себе, как Зеленый Ветер обессиленно плюхнулась на кушетку, но он не мог беспокоиться об этом прямо сейчас. Передняя линия кентавров вот-вот могла нарушиться. Ингун занес кинжал для удара, чтобы использовать под королевским знаменем. Тем не менее, прежде чем он успел это сделать, до него донеслись крики. В группе Ингуна было 4 девушки, и его взгляд тотчас же метнулся в сторону Дели, которая сидела верхом на дракосе. Ингун поспешно ринулся в сторону, чтобы определить, чей же это был крик. Кричала Дианна, которую атаковали огромные чудовища прямо с неба. Сразу несколько вещей промелькнуло в его голове. Монстры, которые назывались гейстами, выглядели они как летающие гуманоиды с двумя мышиными крыльями вместо рук. Это была разновидность вампиров, высасывающая кровь своих жертв. Само собой, разумеется, их целью была Диана. Один из гейстов схватил Диану своими острыми когтями. Ингун немедленно активировал ауру. Взрывная скорость бега была вполне обычным явлением для власти зверя, так что Ингун метнулся к гейсту с Дианой и на ходу замахнулся кулаком. Взрывная сила! Ингун ударил по верхней части туловища гейста. Он использовал свой навык без надлежащей подготовки, но его силы оказалось достаточно. Тело гейста, зависшее в воздухе, отлетело на несколько метров и врезалась в землю. Даже Ингун потерял равновесие и упал на землю. Однако, быстро подскочив, бросился к ошеломленному противнику. Гейсты обладали огромными телами, более 2 метров в высоту. Однако, так как они относились к летающим видам, их тела были легкими. Ингун должен был покончить с ним одной атакой, своим самым мощным оружием ближнего боя. У гейстов были большие крылья, на концах которых располагались острые когти. Кожа крыльев была особенной и могла выдерживать мощные атаки. Кроме того, если монстр снова взлетит, бой может затянуться. Ингун нанес еще один удар в грудь гейста. Взрывная сила высвободилась, проломив монстру грудную клетку. Сотрясатель земли прямо-таки сломал его тело. Грудная клетка в буквальном смысле прогнулась. Полилась кровь, и монстр умер. Ингун тяжело вздохнул. Из-за мощных ударов его аура истощилась. Но благодаря крови дракона он все еще мог себе позволить ею пользоваться. «Каяк!» Это уже была Диана, а не гейст. Она валялась на земле, а Карак стоял прямо возле нее. Благодаря заклинанию Ингуна, Карак тоже был окружен ветром и в этот самый момент готовился ударить несущегося к Диане очередного монстра. «Принц! Огненная стрела!» Ингун услышал призыв Карака и мгновенно оценил обстановку. С левой руки Ингуна сорвалась огненная стрела и полетела прямиком в голову гейста, который поспешно подставился под удар своими кожаными крыльями. Огненная стрела взорвалась, но поскольку эта магия была всего лишь 1-го уровня, то кроме дыма и копоти она ничего не вызвала. Тем не менее, первоначальные намерения Ингуна заключались в том, чтобы заблокировать молниеносную атаку мыши-переростка. Карак был вооружен гораздо более мощным оружием, и ему не требовалось много времени, чтобы нанести свой удар. Он взмахнул топором и рубанул монстра, что есть силы. Гейст вскрикнул и упал на землю. Орк же быстро шагнул к нему, размажив монстру голову, словно ударив полено. «Караха-ха!» Карак поднял голову и издал боевой клич. Он не бахвалился, но показывал остальным гейстам, на что способен. Убедившись, что другие монстры не намерены лететь в их сторону, Карак повернулся и подошел к тяжело дышащей Диане. «Барышня, вы в порядке? Встать можете?» Без особых церемоний спросил орк, что вполне соответствовало его манерам. Однако затем протянул Диане руку. Дриада безучастно смотрела куда-то вдаль, а затем медленно кивнула. «Я в порядке, могу». Диана сглотнула и схватилась за руку Карака, после чего орк резким рывком поднял ее. Не вмешиваясь в другие схватки, орк, очевидно, решил остаться защищать Диану. Дриада взглянула на надежную спину Карака и начала повторять слова заклинания. Она использовала уникальную магию друидов. Когда Ингун это увидел, то почувствовал некую странность. В чем дело? Она что, не может сосредоточиться? Та Диана, которую он знал из саги о рыцарях, не застывала перед своим противником, как сейчас. Разрыв во времени между 512 и 513 годом оказался намного больше, чем ожидалось. «Господин, сейчас не время размышлять. Битва еще не закончилась». Голос Зеленого Ветра разбудил Ингуна, и тот огляделся по сторонам. Свирепый глаз, окутанный голубым ореолом, сдерживал сразу нескольких противников. Другие кентавры также отчаянно сражались с кассиосами и дракоограми. Как и в бою против племени Красной Молнии, Фелиция не атаковала напрямую, но сковывала маневренность противника заклинаниями. Кассиосы поскальзывались на траве, а дракоогры проваливались в землю. Ингун решил поддержать вождя кентавров. С Фелицией была Делия, так что о них можно было не волноваться. «Карак, присмотри за Дианой!» «Понял, буду защищать ее!» Диана благородно посмотрела на орка, а Ингун бросился к толпе кассиосов. «Господин, я буду стараться быть полезной даже без своих сил», прошептала в уши Ингуну Зеленый Ветер. Она хотела оставаться прежней и совершенно не хотела услышать: «Да ты просто бесполезная!» В ее голосе слышались нотки депрессии, но Ингун не обращал на них внимания. Толпа кассиосов была уже прямо перед ними. Число монстров, включая летающих, было практически вдвое больше, чем численность группы Ингуна. Но благодаря Фелиции и подавляющей мощи свирепого глаза, это был практически односторонний бой. В конце концов, кассиосы были в буквальном смысле уничтожены. У другой стороны, тем временем, не было ни одного убитого. Удостоверившись, что последние монстры упали от руки элитных кентавров-копейщиков, Ингун глубоко вздохнул. Само сражение прошло достаточно быстро, но он сильно утомился, поскольку отдал в бою много сил. Кровь дракона деактивировалась, а сотрясатель земли был убран в инвентарь. Затем он запоздало вспомнил о Зеленом Ветре. «Спасибо, твоя помощь пришлась весьма кстати. Благодарю за похвалу. Хоть вы немного риски, но господин хороший». Ингун рассмеялся, услышав ее голос, в котором смешалась обида, облегчение и благодарность. Это существо прожило уже много лет, так что весьма ценило себя. Закончив разговор с Зеленым Ветром, Ингун направился к Диане и Караку. «Ты в порядке, Диана?» «Да, все хорошо. Благодарю вас за спасение», – быстро ответила Дриада. Ее движения и голос были резкими, словно она еще не отошла от битвы. «Я рад, что ты в порядке. Можешь ли ты помочь с лечением раненых?» «Да, конечно». Диана тотчас же побежала к кентаврам. Несмотря на то, что жертв не было, некоторые кентавры получили увечья, которые при отсутствии лечения могли привести к потере конечностей или даже к смерти. Когда Диана удалилась, Карак произнес: «Я не знал, что это будет ее первая схватка». «А?» «Юная леди сама в этом призналась. Она была в шоке на протяжении всего боя». Диане было 16 лет. Потомки короля демонов, как правило, выполняли миссии с раннего подросткового возраста. Но дети наложниц отличались. Если они не вызывались добровольно, то они не должны были участвовать в каких-либо боевых задачах. Ингун смотрел на Диану, залечивающую раны кентавров. Естественно, признаки стресса все еще были налицо. «А ты наблюдательный». «Принц наверняка заметил это еще раньше меня», – улыбнулся орк и осмотрел Ингуна сверху донизу. Казалось, он искал следы каких-либо повреждений. Затем за их спинами послышался другой голос. «Шутра, мне должно быть завидно, что ты защищал Диану». Владельцем голоса оказалась Фелиция. «Рядом с Нуной была Делия», – пожав плечами, ответил Ингун. Девушка рассмеялась. Подойдя ближе к Ингуну, Фелиция произнесла: «Твоя мощь была велика. Ты стал сильнее?» «Спасибо». За 3 прошедших дня, которые они провели в совместном путешествии, Ингун рассказал Фелиции о сотрясателе Земли. Учитывая обстановку на севере, вероятность битвы была крайне высока, и он попросту не мог бы скрыть этот предмет, ведь иначе это привело бы к резкому снижению его боевой мощи. Ингун раздумывал над некоторыми оправданиями, в том числе над тем, что его можно было предоставить как наследие Пятой Королевы. Тем не менее, в конце концов, он честно рассказал ей, что нашел это оружие там же, где и громосветную наковальню. Правда, Ингун опустил тот факт, что в нем была сила Энкиду. Поначалу Фелиция казалась несколько расстроенной, но это ощущение пропало, когда он искренне извинился. На самом деле, то, что он сделал, было довольно распространенным явлением среди детей короля демонов. Как специалист в области исследования руин, Фелиция побывала во многих подземельях и тайно вынесла немало количества реликвий. Она не могла обижаться на Ингуна за то, что делала сама. Фелицию больше расстраивал тот факт, что Ингун скрыл от нее сам факт находки. Среди королевских детей существовали фракции, между которыми заключались хрупкие союзы. Таким образом, доверие было важным, но некоторая информация часто утаивалась. Фелиция не хотела завязать с Ингуном подобный тип недобросовестных отношений, да и сам Ингун был настроен так же. «Я рад, что все хорошо закончилось». Он был полон решимости сформировать близкие отношения с Фелицией. В то время как Ингун и Фелиция обменивались любезностями, Делия и Карак разговаривали друг с другом. Спустя какое-то время к ним подошел свирепый глаз вместе с четырьмя кентаврами. «Девятый принц, шестая принцесса. После того, как раненые солдаты восстановятся, мы должны будем выдвигаться». Безусловно, оставаться на месте прошедшего сражения не было хорошей мыслью. «Да, давайте так и поступим». Свирепый глаз посмотрел на Ингуна, и тот тоже кивнул. Так что вскоре вождь приказал кентаврам собираться. Через 30 минут пути группа разбила лагерь подле каких-то разрушенных каменных стен. Естественно, что Ингун и Фелиция находились рядом со свирепым глазом. «Эти ребята тоже были покрыты фиолетовой аурой», – заговорила девушка. «Но она знает, что это такое?» В ответ на вопрос Ингуна Фелиция скрестила руки и ответила. «Точно сказать я не могу, но...» Это была действительно зловещая аура. «Мне показалось, что я столкнулась с магией проклятия». «Проклятие?» «Да, это проклятие. Благодаря фиолетовой энергии они становились сильнее, но постепенно теряли свою жизнь. Это как повышение прочности за счет сокращения срока службы. Их чувства были насильно подавлены. В общем, такое можно рассматривать только как проклятие». Фелиция была компетентным магом, но больше она ничего не понимала. Ингун посмотрел на свирепого глаза. «Вождь, похоже, те, кто воевал с нами возле храма, не единственные». «Я тоже так думаю». Тем более на полях Энгара трудно найти гейстов. Помимо тех, кто напал на храм, появились новые монстры. Возможно, существовали и твари, подобные Мустафе, которые могли использовать фиолетовую энергию. Свирепый глаз опустил свои веки и тяжелым голосом произнес. «Возможно, завтра будет вторая атака». Как правило, косиосы приходят все разом. Но сейчас все было слишком необычно. Ингун вспомнил о группе косиосов, которую встретил в первый день прибытия на поля Энгара. Их появление могло быть стратегическим шагом, чтобы вынудить кентавров отправиться на северо-запад, вместо северо-востока, где располагался храм. Если да, то подобную манипуляцию наверняка произвел не Мустафа. За его спиной скрывалось чье-то более могущественное влияние. И было еще кое-что. Как они выяснили истинное предназначение храма? Даже кентавры, которые жили на полях Энгара бок о бок с их хранителем, Зеленым Ветром, об этом не знали. У Ингуна было много вопросов. Фелиция прижала руку к виску, словно у нее разболелась голова, и спросила кентавра. «Нам стоит зайти чуть дальше на север, но как насчет обороны?» «Я отошлю назад нескольких солдат. Кроме того, воины из других кланов еще не ушли в отставку. Дав отпор кассиосам, кланы должны были вернуться в места, где обитали. Тем не менее, сейчас было не время для этого. Тогда идем на север. Мы должны дойти, по крайней мере, до северной границы. Там должно что-то быть. На данный момент нам нужна информация», сказала Фелиция, на что Ингун кивнул. У них не было никакого намерения отказываться от миссии. Ингун должен был отыскать на севере Белого Орла и получить информацию. Подняв голову, он посмотрел в северную сторону. Конец 44 главы. И тем самым 7 части «Разрушителей». Я благодарю вас за прослушивание, друзья. Озвучивал для вас Денис Любомирский эксклюзивно для аудиокнига «Клаб». Также огромное спасибо за поддержку выражаю JJRL. Услышимся.